Глава 18. Игнат скинул с себя шлем и смердящую кровью накидку альтийского пехотинца. «Ах!» — выдохнул он. «Ну и умаялся!» Убедившись, что в округе никого нет, Хаосит сел прямо на землю. Внезапно для себя он осознал, что его восприятие кошмара кардинально изменилось. Если раньше это безумное измерение вызывало ощущение страха и опасности, то теперь — спокойствие. Дело было в банальном привыкании или чем-то еще? «Ладно», — Игнат отмахнулся от бесплодных размышлений. «Давай-ка лучше посмотрим, что там бешеный ревун мне оставил». На его ладони мерцало лишь два светящихся шарика. Добычи было мало, и оставалось надеяться, что в качестве она не подведет. Первым делом Игнат идентифицировал мерцающую серую сферу. Ментально-энергетический фрагмент. Пучок энергии, несущий в себе фрагменты памяти и личности владельца. Догадки о ее свойствах оказались верными. «Воспоминания безумного ублюдка», — произнес Игнат, рассматривая мерцающий артефакт. «Могут ли они быть опасными? Если в памяти жреца оставался даже крохотный фрагмент энергии Бога, то его попадание в разум Игната грозило фатальными последствиями. С другой стороны, фрагмент мог содержать ценнейшую информацию о силе Бога». «Сначала улучшу взор, потом еще раз проверю», — подумал Игнат, откладывая артефакт в сторону. «А там уже и подумаем, нужен мне такой риск или нет». Он идентифицировал следующий артефакт. «Туманный кошмар. Расходуемое. Накрывает поле боя туманом, предельно снижающим видимость. Ограничивающий эффект накладывается на навыки и технологические методы сканирования. Частично работает и на низших метасуществ. Эффект не распространяется на пользователя». «Вот это ультимативная штука!» — произнес удивленный Игнат. Это очень походило на туман, использованный жрецом, чтобы уйти от военных. И это был очень сильный навык, который в будущем мог спасти Игнату жизнь. Мужчина отложил артефакты, полученные со старика. Несмотря на малое количество, он не был разочарован. Тем более энергии с него было поглощено изрядно. «Так, мне нужно поскорее потратить всю накопленную энергию», — подумал Игнат. «А то так и лопнуть можно». Он достал добычу, полученную от убитого воина на фабрике Энергона, справиться с которым оказалось не так просто. Возможно, и добыча с него будет неплохой. Игнат применил идентификацию. «Ударный рывок. Расходуемое. Позволяет пользователю перемещаться по прямой траектории, создавая перед собой кинетическую волну». «Пойдет», — отметил Игнат. Из-за отсутствия навыков передвижения такие артефакты были для него ценны. «Дар мечника. Телесный тип. Позволяет быстро осваивать бой на клинковом оружии». Рассматривая этот дар, Игнат задумался, насколько будет эффективно развиваться как боец ближнего боя. В обычных обстоятельствах это было бы глупой идеей. Но с хорошим набором даров вполне мог получиться кто-то опасный. Пожав плечами, он идентифицировал следующий артефакт. «Обманка. Расходуемая. Создает неуправляемую визуальную иллюзию бегущего пользователя». Игнат молча осмотрел последний артефакт, после чего убрал добычу. Наверное, он мог бы насобирать и больше, но уж в слишком жесткой спешке происходила вся операция. Да и сейчас его мысли занимало совсем другое. «Передышка окончена», — подумал мужчина. «Пора заняться делом». После всего произошедшего хотелось хорошенько выспаться, но сейчас нельзя было терять время. Вариант вернуться в Альт был чистым самоубийством. Игнату надо было открыть портал на Землю. «Только возможно ли это?» Задался он вопросом. В последнее время он все больше склонялся ко мнению, что возможно вообще все. Решающим фактором была уверенность адепта в выполнимости задачи. Уверенность, умение и воля, заставляющие энергию выполнять требуемое. Адепт силы был словно дрессировщиком дикого зверя. Его неуверенность тут же будет замечена и приведет к тому, что энергия выйдет из-под контроля. При переносе из кошмара в Альт он использовал метку Абалима как задающее направление. Сейчас ему надо было попасть на землю. Но как? Игнат вспомнил слова пастыря, что каждое существо имеет тесную связь с родным миром. «Мне надо как-то использовать этот момент», — подумал мужчина. «И через связь вернуться домой». Он сел в позу лотоса. Веном, с явным удовольствием пожравший бульон, что остался от жреца, вернулся к хозяину. Приготовившись, Игнат сконцентрировался. Первое, что пришло в голову — перебирать воспоминания о земле. Перед глазами начали сменяться картины. Игнат невольно вспомнил родной дом, где жил в детстве, родителей и друзей. Свою безмятежную жизнь, которую утратил сам и отнял у всего человечества. «Ай, да бля!» — он тряхнул головой. Сентиментальные воспоминания было точно не то, что сейчас требовалось. Нужно было удержать в памяти что-то одно. Игнат начал искать в воспоминаниях что-то особое, знаменательное. Место, на котором будет легче сосредоточиться. Место, что будет вызывать яркий отклик. И оно пришло. Только совсем не то, что ожидалось. Перед глазами появилась поляна в лесополосе за домом. Именно там он впервые дал первостихии хаоса путь на землю. Какой-то заброшенный пустырь на Урале стал точкой отсчета, изменившей жизнь всей цивилизации. Игнат сам не понял, почему эта картина потеснила все остальные при мыслях о земле. Невольно он начал перебирать события тех дней. Первые эксперименты с хаосом, первые жертвы этих экспериментов. Он вновь переживал смертельные приключения и вспоминал отчаянную жажду стать кем-то большим, чем нищий инвалид. В последний момент Игнат инстинктивно обратился к источнику хаоса. Энергия послушно заклубилась вокруг него, впитывая заданную информацию, и пространство кошмара вытолкнуло проводника из своей реальности. Эсфирий сидел в своем любимом кресле. В кои-то веки мудрейший правитель Альта переоделся в чистую и свежую одежду. Его волосы вновь были убраны в аккуратную прическу, только болезненная бледность лица и тени под глазами давали понять о тяжелом утомлении правителя. В данный момент он внимательно слушал отчет одного из командующих планетарной обороной. Хотя новости были далеки от хороших, лицо мудрейшего выражало полное спокойствие. «Как понимаю, лорда захватили хаоситы, верно?» — спросил он, когда командующий замолк. «Нет точной информации», — ответчик замялся, без особого желания, рассказывая об ужасном просчете. «Но это наиболее вероятный вариант». «Вы уже приняли меры?» Эсфирий не стал заострять внимание на произошедшем. «На место лорда уже поставлен грамотный управленец», — кивнул ответчик. «А провинцию укрепляют дополнительные силы». «А что хаоситы?» — спросил мудрейший. «Пока никаких изменений». Военачальник прибавил бодрости в голосе. «И все же», — произнес Эсфирий, — «они наверняка выведут информацию о судье. Это подстегнет наступление». Ответчик наверняка предполагал подобный вопрос, потому что ответил незамедлительно. «Уверяю вас, мудрейший», — уверенно заявил военачальник. «И мне хватит времени, чтобы достигнуть серьезных успехов. Ну а когда завершатся работы над судьей, они пожалеют, что сунулись в наш мир». Судя по горячности заявления, военачальник искренне верил в свои слова. Эсфирий же был спокоен, не проявляя своего отношения. «Хорошо», — наконец произнес он. «Если будут какие-то изменения, обязательно дайте знать». «Как скажете, мудрейший», — поклонился военачальник. Голографическое изображение погасло, погружая комнату в полумрак и тишину. Эсфири еще несколько мгновений смотрел в никуда, явно обдумывая информацию. «Что скажете?» Наконец нарушил тишину верховный жрец, что все это время тихо сидел в кабинете. Эсфири ответил не сразу. Еще помолчав некоторое время, мудрейший наконец повернулся к жрецу. «Они...» — произнес он, но поправился. «Мы на тропе смерти. Судьи — мощное оружие, но они ускоряют сопряжение миров». «Вы не одобряете этот план? Значит...» В голосе жреца послышалась неуверенность. «Вы решили работать с теми фанатиками?» Слышать про фанатиков из уст верующего было не так уж и странно. Официальная церковь давно уже не чествовала Абалима, но несла совершенно другие функции. Фракция верных Богу служителей могла лишь терпеть подобное, но сейчас они резко набрали как политический вес, так и реальную мощь. «У них есть что предложить нам», — подумав, произнес Эсфирий. «А у нас есть кое-что для них». «Как скажете», — вздохнул жрец. «Собирайся», — бросил ему Эсфирий. «Мы покидаем столицу. Пришло время и нам вступить в борьбу за родной мир». Жрец спорить не стал. Вскоре правитель мира покинул свой дворец, а за ним и столицу. На этот раз перемещение вышло не таким, как раньше. Ощущения были такие, будто картинка в воспоминаниях налилась цветом и объемом, а потом поглотила Игната. В ушах зашумел ветер, а нос уловил запахи листвы, влаги и прелой земли. Из-за непривычного способа перемещения голова закружилась. Игнат чуть самым позорным образом не упал лицом вниз, поймав равновесие в последний момент. «Веном, сторожи!» — на всякий случай дал он приказ. Симбионт послушно спрыгнул с его тела, отправившись осмотреть территорию. Дождавшись, пока вестибулярный аппарат придет в норму, Игнат осмотрелся. Хмурая зимняя поляна из его воспоминания преобразилась. В зеленых кронах деревьев успокаивающе шумел ветер. В небе за ними угадывался скорый рассвет. И все же спокойной окружающую среду назвать было нельзя. Игнат ощутил знакомое напряжение. Быстро повернувшись к его источнику, он ощутил вход в аномалию. В отличие от прошлого посещения, теперь Игнат отчетливо ощущал в испускаемой ею энергии дух нежити. Он не мог объяснить это, но с некоторых пор энергия будто приобрела для него палитру вкусов. Сейчас у Игната были неотложные дела, из-за которых он даже отказался от идеи перевести дух в кошмаре. Порывшись в карманах, он достал черный кирпичик телефона. На плато Урал Хаосит случайно взял его с собой, а теперь он оказался очень кстати. Сняв заднюю панельку, Игнат вставил проводки аккумулятора в клемму, возвращая аппарат к жизни. Черно-белый экранчик тут же покрылся пиксельной картинкой приветствия. Игнат дождался загрузки телефона и чертыхнулся. Связь отсутствовала. «И чего ты ожидал?» — укорил он сам себя. 5G! Вернув телефон в карман разгрузки, он вздохнул и еще раз осмотрелся. Аномалия с мертвыми драконами хоть и представляла для Игната интерес, но лезть в нее сейчас точно было не время. Сейчас самое важное было распорядиться добытой информацией. С мыслями об этом Игнат покинул рощу. Вскоре из-за густых крон показались силуэты знакомых пятиэтажек. Игнат запомнил их серыми и неприветливыми. Сейчас в обрамлении густой зелени и утреннего солнца вид стал поприветливее. «Ощущение, будто 100 лет здесь не был», — подумал Игнат, вертя головой. Неосознанно он повернул к родному двору. Хотелось увидеть обычное летнее утро в родном городе. Заспанных жильцов, с позаранку вышедших на работу, привычных собачников со своими псами, да дворника. Разумеется, новая реальность тут же показала совсем другое лицо. Двор был забит брошенными автомобилями. Отсутствие запчастей, да и банальный дефицит бензина превратили их в бесполезные ржавеющие железки на колесах. «Ну, зато двор вроде даже подметается», — посмотрел он себе под ноги. Игнат перевел взгляд на многоэтажку, отметив, что здесь все куда получше. Дом выглядел жилым, да таким он и был. Через взор Игнат увидел наличие людей со сверхспособностями. Кажется, те занимались привычными делами. Пришло желание заглянуть в свою квартиру, но Игнат его подавил. Сейчас у него было дело поважнее. Добытая информация, скорее всего, уже через сутки потеряет актуальность. Продать ее надо было поскорее. Движимый этими мыслями, мужчина покинул двор. Через 15 минут его догадка получила подтверждение. Телефон поймал связь. Не мешкая, Игнат набрал нужный номер и нажал кнопку вызова. Послышались гудки, но не успел Хаосит забеспокоиться, как трубку сняли. «Да», — произнес чуть заспанный голос Вики. «Привет, дорогая», — усмехнулся Кедров. «Игнат?» В голосе Вики послышалось ненаигранное удивление. «Ты живой?» «Нет, блин, с того света тебе звоню», — фыркнул Хаосит. «Не смешно». Наконец собралась с мыслями девушка. «Мне передали, что ты на задании. Я переживала». «Я вернулся, но немного неожиданно», — сказал Игнат, думая, как бы половче перейти к нужной теме. Он знал, что телефоны слушают. Надо было объясниться и при этом не вызвать лишних вопросов. «Сейчас я в родном городе», — сказал Игнат. «Так что могу сдержать свое обещание и привезти тебе обещанных уральских гостинцев». «Гостинцев?» — на секунду затупила спросонья Вика. «А, точно, точно! Жду не дождусь попробовать». «Ты поторопись, а то срок годности у вкусняшек совсем небольшой», — предупредил ее Игнат. «Через сутки останется только выбросить». «Да?» — удивилась девушка. «Ничего себе! Ладно, поняла тебя. Ты знаешь, а я ведь как раз неподалеку, в Екатеринбурге. Могу приехать хоть сейчас, и у меня тоже для тебя есть сюрприз». «Надеюсь, не тест с двумя полосками?» — фыркнул Игнат. «Нет», — рассмеялась девушка. «Но тебе понравится». «Ну тогда жду с нетерпением», — ответил он. «Да-да, я только приоденусь и к тебе», — пообещала девушка. «Найди нам пока романтичное уединенное место». «Понял, найду», — отозвался Игнат. «Уже лечу», — сказала девушка и положила трубку. Убрав телефон, Игнат осмотрелся. От Екатеринбурга его город был хоть и недалеко, но и не совсем вблизи. Ждать приезда девушки предстояло минимум пару часов. Чтобы не терять времени, Игнат решил навестить кое-кого. Повернув, он пошел привычным маршрутом, не без любопытства, глазея по сторонам. Город от года к году нисколько не менялся. Что подъем в стране, что апокалипсис. На этом захолустье подобные изменения почти не отражались. Впрочем, один двор Игната все же заинтересовал. Точнее, не сам двор, а клумбы из старых шин. Засаженные яркими цветами, старательно политые и прополотые. Одна из клумб была особенно хороша. Ее на манер декоративного заборчика украшали чьи-то огромные клыки. «Надо же!» — покачал головой Игнат и хотел было глянуть поближе на эту инсталляцию, но тут занавеска окна первого этажа шевельнулась, и на него сурово зыркнула какая-то бабка. «Понял, понял!» — он демонстративно поднял пустые руки. «Я только посмотреть!» На всякий случай Игнат проверил квартиру взором, однако ничего опасного не обнаружил. Продолжив путь, Игнат прошел вдоль многоэтажек. Выйдя из-за ее угла, он оказался в очередном дворе. Ничего здесь не выбивалось из общего фона. Та же забитая гниющими автопарковка и тишина. «А нет», — поправил себя Игнат. «Тут и люди есть». В дальней части двора на лавках лениво развалилась компания то ли молодых мужчин, то ли пожилых парней. Одетые в видавшую виды одежду, Они походили на уличную шпану из 90-х. Не обращая более на них внимания, Игнат пошел в сторону следующего двора, где и находилась его цель. Он уже выкинул из головы недомерков в дальней части двора, как те неожиданно дали о себе знать. «Эй, дядя!» — послышался молодой голос. «Погоди-ка, мальца!» Поглощенный своими мыслями, Игнат и не обратил внимания, если бы не направленное внимание. «Да ну нафиг!» — подумал он. «Вы серьезно? Пережить безумную погоню и бойню в другом мире и вернуться в свой, чтобы стать целью каких-то гопников?» Не желая даже вступать в контакт, он продолжил путь. Разумеется, это не помогло. «Эй, а ну стой!» — крикнул другой погрубее и поувереннее. Ухо Хаосита уловило догоняющие шаги. Спрятавшийся под одеждой Веном напрягся и одновременно выразил готовность питаться. Понимая, что контакт неизбежен, Игнат наконец остановился. Повернувшись, он рассмотрел гоп-стопщиков. Это были не совсем подростки, скорее его сверстники. Угрюмые, с явной угрозой, посматривая на него, они быстро приближались. «Неужели придется лить кровь?» — поморщился Игнат. Вернувшись в родной город, он совсем не хотел нести сюда смерть. И так уже натворил делов. «А-а-а!» — открыл рот крепыш в центре компании. «Ты откуда такой нарисовался?» Игнат искренне не понимал, почему к нему пристали. Только мысленно окинув себя взглядом, он понял, что выглядит как натуральный бомж. Военная экипировка после приключений в другом мире местами висела лохмотьями. Местами была залита чужой, уже запекшейся кровью. И, конечно, густо измазана разнообразной грязью. «Мужики», — обратился он, — «чего вам надо?» «Чё надо, ты не вывезешь», — нагловато ответил заводила. «Но подогреть защитников города можешь». «Это вы-то защитники города?» Игнат с нескрываемым скептицизмом осмотрел гоповатый вид вояк. Силой они также не блистали, щеголяя начальными уровнями. Из-за этого они даже не смогли почувствовать, что жертва им не по зубам. «Слышь!» — напрягся заводила, которому явно не понравилось отношение. «Ты сейчас договоришься!» Игнат отдернул себя за слова, но было поздно. Обозленные небрежным отношением, они начали потихоньку окружать его, стараясь зайти за спину. «Май, ну бля!» Мужчина поморщился. Он уже начал думать, что бы такое с ними сделать, поучительное, но не смертельное, из уважения к родному городу, как ситуация переменилась. Из подъезда, у которого изначально сидела компания, вышел еще один парень и тут же направился к месту действия. По виду тот ничем не отличался, но Игнат мгновенно узнал его, как и тот старого знакомого. «Сява?» — удивленно спросил Игнат. Его бывший друг, пошедший по кривой дорожке, даже в апокалипсис оставался верен себе. «Штрих!» — крикнул подбегающий Сява. «Ты совсем дурак, что ли?» «Чё?» Крепыш недоуменно повернулся, не понимая, почему товарищ мешает прессовать лоха. «Чё творишь-то, дебил?» — отдернул его Сява. «Он же от вас мокрого места не оставит!» Игнат удостоился новой порции взглядов. Гопники явно переоценивали его вид. «Ты чё, Сява?» — недоуменно спросил Крепыш. «Похавал не того!» «Сейчас ты похаваешь!» — возмутился Сява. «Холод это! Помнишь, я рассказывал? Жил он тут недалеко!» Заводила сначала не понял, но постепенно в его глазах мелькнуло понимание. Он вновь перевел взгляд на Игната, в этот раз фонтанируя беспокойством, переходящим в страх. «Так это...» — замялся он. «Ну, а чё?» Когда Игната узнали, отношение изменилось кардинально. Штрих и все его товарищи принялись неловко извиняться. Чувства у Кедрова были двойственными. С одной стороны, добра эти фрукты в городе точно не принесли бы, но и так просто убить их он не мог. Вернее, мог и безнаказанно, но что-то не давало перейти грань, став безжалостным судьей придурков. Наконец, компания ретировалась, оставив Игната с Сявой. Тот протянул руку для приветствия. «Ну, ты это...» — хмыкнул Игнат. «Спасибо, что ли? Помог». «Ой, да...» — отмахнулся Сява на шутку. «Тебе спасибо, что не наказал». «Не за что размазывать», — усмехнулся Игнат. Он посерьезнел и сконцентрировал ментальную силу, давя на бывшего друга. «Сява», — резко произнес он, заставив того замереть, словно мышь. «Если услышу, что вы тут дичь творите, я вас найду. И ты знаешь, что я сделаю тогда, верно?» Сява быстро закивал. Игнат понял, что каждое его слово будет запомнено. «Если хотите дела делать», — продолжил он, — «то идите в Росталант или армию. Здесь вам ловить нечего. Ты понял?» Сява вновь закивал, как китайский болванчик. Особого удовольствия от общения со старым знакомым у Игната не было. Так что, закончив воспитательную процедуру, он попрощался и просто ушел. Перед свиданием с Викой он еще хотел посетить Михалыча. Ну а после предстояла встреча, которая должна была многое решить.